Глава 20. Дом авантюриста. Следующий раз наступил не скоро. Вынужденный перерыв в работе был связан с навороченным особняком Балашова в Царском селе, который, по офисным слухам, он никак не мог узаконить. Шеф опаздывал на встречу, и мне пришлось какое-то время провести в одиночестве в его кабинете, если не считать, конечно, внушительную коллекцию крупных разноцветных фаянсовых коров, которые таращились на меня со всех поверхностей. От нечего делать, я принялась рассматривать кабинет, массивная мебель из темного дерева с мудреным орнаментом, мягкий уголок, журнальный столик с мраморной столешницей, на стенах несколько картин в золоченых рамах, пейзажи, репродукция ван-гоговских подсолнухов, на подоконнике цветущие магнолии, светло-кремовые шторы от потолка до самого пола. Да, ничего так интерьерчик. Раньше как-то не замечала, до чего же здесь пафосно. На шкафу награда «Человек года 97». Ничего себе. Значит, Балашов много шороху наделал. Кроме пестрых буренок, в глаза сразу бросалось огромное количество книг. Они были повсюду, аккуратно выставленными рядами в шкафу, накренившимися стопками в форме пизанской башни на рабочем столе, разбросанные повсюду вперемешку с исписанными листами бумаги. «Креативит», — подумалось мне. Но размышления мои были прерваны. Нужно отвезти какие-то чертежи из офиса в частный дом Балашова. Интересно посмотреть, это что-то помпезное. Я тут же согласилась. Привычным жестом я поймала такси, благо зарплата, которую исправно платил мне шеф, позволяла кататься в свое удовольствие по всему городу. Доехав до улицы Панфиловцев, я увидела шикарный особняк в неоклассическом стиле. Дом величественно возвышался над дворцами царского поселка. Швейцария. А я-то думала, что это все фантазия для книги. Парадная дверь дома была открыта. Внутри работали строители, выкладывая какую-то замысловатую мозаику на полу. «А где хозяин?» – спросила я у одного из рабочих. «На верхней веранде», – показал он куда-то вверх, ближе к стеклянному куполу. С грустью взглянув на мраморную лестницу, новые туфли Минелли на шпильке были еще не разношены. Я забралась по ней на второй этаж, затем по небольшой лестнице на третий. Наконец я оказалась на крыше в стеклянном спортзале с бассейном. И здесь соригинальничал. Бассейн на крыше. Все не как у людей, подумала я, выходя на плоскую площадку с высаженным аккуратно подстриженным газоном и небольшими деревьями. Сады Семирамиды, твою мать. Там спросила у рабочих, где веранда. Они опять показали наверх. Все знают, что красота требует жертв, но когда дело доходит до этих самых жертв, становится уже как-то не до красоты. Сняв туфли по широкой лестнице, я поднялась еще на один этаж. Верхняя площадка дома висела над всем царским селом между памятником Родине-Матери и Святой Златоглавой Лаврой. Там я и нашла Балашова. Он, абсолютно довольный собой, впрочем, как и всегда, застыв в буддийской полуулыбке, стоял на крыше собственного дома, глядя куда-то на купола и слушая звон колоколов к обедне. Я передала ему бумаги и прокомментировала. «Классная веранда! И райончик супер!» «Здесь самая дорогая в Киеве земля. До кризиса сотка стоила свыше 400 тысяч долларов. Да и сейчас она вряд ли стоит дешевле 200. Мало кто об этом знает», — сказал он, небрежно бросив бумаги на журнальный столик. «Смотри, Полина, здесь на одном квадратном километре расположено большинство посольств в Украине. Смотри, вот это собственность Ее Величества Королевы Великобритании, посольство Англии, а вот посольство Нигерии». Показывая на дома рядом со своим, продолжал рассказ Балашов. «Буду жить между двумя посольствами. А вот там посольство России, внизу Швейцария и Малайзии. Наверное, поэтому этот район считается самым безопасным среди иностранцев». «Жирные дома», – вновь прокомментировала я, глядя вниз на раскинувшиеся огромные особняки, утопающие в зелени. «Даже не верится, что это центр Киева». «Знаешь, Полина, а я этот дом построил без согласования и без разрешения на строительство». «Очередная авантюра», – подумала я. «Мой архитектор до сих пор ходит по инстанциям и пытается его узаконить. Вот уже третий год». Заметив мою реакцию, шеф продолжил. «Ну что сделать, когда так хочется жить рядом с собственностью королевы Англии? Приходится рисковать. Я ведь наследство не получал, а до 1988 года вообще был бедным студентом-заочником и работал на стройке. никогда не мог подумать, что такое возможно. И действительно, жизнь будущего столичного миллионера в 1987 году была так же далека от всего этого праздника жизни, как идеология СССР от буржуазных ценностей. Мне вспомнилась недавняя диктофонная запись. 1987 год. Я бедный студент-заочник, молодой отец семейства. В этом году я окончил экономический факультет и пошел работать, как мне казалось, на высокооплачиваемую работу кровельщика-бетонщика. Смола, гарь, дым, зарплата в среднем 200-250 рублей. Дочери 3 года. Памперсов в Советском Союзе не существовало. Представляешь ужас? Двухкомнатная квартира с матерью и проходными комнатами. Холодильник в половину современного, Саратов, всегда полупустой. В магазинах мяса нет. Масло исчезло с прилавков, за колбасой очереди. Сметана разбавлена, и то можно купить, лишь отстояв длинную очередь. Зима. По ночам подрабатываю на обслуживании газовых горелок. Это такие штуки, которые ставились на больших стройках, чтобы высыхала штукатурка. Нужно в течение ночи ходить их проверять, чтобы не погасли от сквозняков. Узнав, что в магазине недалеко от стройки утром завезут мясо, между проверками сплю в рабочей бытовке на столе, закутавшись в грязную фуфайку. На улице жуткий мороз. Утром встаю, иду к мясному магазину. С 6 часов уже образовалась очередь. Человек 30-40 ждут, когда в 8 часов откроется магазин. В 5 минут 9 открываются отмороженные двери. Толпа вваливается к пустому железному прилавку. Продавец в окровавленном халате из-под прилавка достает рубленное мясо. Взвешивает покупателям сырые ошметки, деловито добавляя на весы костей и жира. Все это он заворачивает в газеты «Известия» и «Правда» с отчетами о надоенных тоннах молока, новых победах социализма, переменах и речами Горбачева. Сжимая окровавленную газету с мясом, возвращаюсь в бытовку. Моя смена закончилась. Переодеваюсь, еду домой. Долгое стояние на остановке, переполненный холодный троллейбус, пересадка на трамвай. Прихожу домой, первый этаж обычной хрущевки. Все рады, кормилец принес домой мясо. К 12 надо ехать в университет сдавать зачет. Иду в ванну, смываю с себя ночное оцепенение и усталость. Пеленки развешаны по всей квартире, жареная яичница на столе, растворимый кофе, как большая награда за очередную трудовую ночь. По телевизору все тот же Горбачев о перестройке. А если серьезно, Геннадий Викторович, почему вы стали строить такой дорогостоящий объект, не получив разрешения и не имея связи в нужных инстанциях? Потому что знаю, что рано или поздно я добьюсь своего. Это мое правило, которое уже не раз доказывала практика. Если во что бы то ни стало идти шаг за шагом к намеченной цели, она будет достигнута. Если по какой-то причине это невозможно, то итог стараний возместит все трудности и переживания. А к тому, что все вокруг постоянно говорят мне, что это невозможно, я давно привык. Ну, я пошла? Спросила я. Ты в офис на Шелковичную? Да. Сейчас поедем вместе. Мы спустились к машине, сели в 500-й Мерседес. Я покосилась на шефа, представила его с кусками мяса в грязной газетке. Нереально.